Раз, раз. Проверка свининой аппаратуры. Раз, раз. Раз, раз. Проверка свининой аппаратуры. Раз, раз. Раз, раз. Проверка свининой аппаратуры. Раз, раз. Раз, раз. Проверка свининой аппаратуры. Раз, раз. Проверка свининой аппаратуры. Раз, раз. О, сериал мистера Сулу. Сулу. Там главный герой. А других просто возит с собой. Раз. Проверка студийной аппаратуры. Раз. Раз. Проверка студийной аппаратуры. Раз, раз. Раз, раз. Проверка студийной аппаратуры. Раз, раз. Проверка студийной аппаратуры. Раз, раз. Раз, раз. Проверка студийной аппаратуры. Раз, раз. Раз, раз. Проверка студийной аппаратуры. Раз, раз.